Добрый вечер. Традиция наша такова, что мы вначале следуем вашим вопросам, то есть вопросы, которые сформироваться могли, когда мы возникнуть у вас, когда мы рассматривали предыдущие лекции эту тему, то есть все, что касается практики медитации, чтобы вы поняли, что здесь происходит в связи с этой темой. Мы рассматриваем это не в контексте эзотерическом, скажем, глубоком таком, как это делал Алексей Миредов, когда он давал на своем семинаре полный анализ значения мантр, силы мантр. И этот семинар доступен для тех, кто еще не слышал его или не смог побывать на нем. Он доступен сейчас в записи. Можете заказать или, может быть, даже прямо купить MP3 диски и кассеты. Мы также не рассматриваем вопросы практики молитвы в конфессиональном ключе, потому что я предполагаю, что здесь в зале люди собрались, которые принадлежат, может быть, к разным конфессиям или не принадлежат никаким, или такую более позицию занимают. Есть такая, что я рационально принимаю разные традиции. Но мы не в этом ключе дело. Мы говорим о реальности. То есть эта тема не посвящена религии. Я прошу обратить на это внимание. Она к религии, эта тема, не имеет практически никакого отношения. Эта тема, она вне религиозных каких-то контекстов, так скажем, потому что то, о чем здесь говорится, является сутью просто всех религий. То есть религия, если уж об этом все-таки зашла у нас речь, происходит, поправьте меня, филологи, если есть в зале, от слова «религиаре» – «воссоединение». «Ре» – это повторно, «легиаре» – это значит «соединяться». Очень интересное слово, если посмотреть на его смысл. Оно означает, что что-то прежде было разъединено. Что-то прежде было разъединено, и теперь это должно воссоединиться. На санскрите любая духовная практика, осмысленная духовная практика, имеющая какую-то хоть разумную цель, стоящую, скажем того, чтобы достигать цель, называется йогой. Любая серьезная практика называется йогой. Слово йога отображает не столько сам процесс, процесс иногда еще называется тантра в ведах, тантра-процесс, определенный ритуал, действие. Но тантра – действие без йоги, без того, с чем вы собираетесь соединиться. То есть йога – это значит соединение. Без того, чтобы восстановить что-то, что разъединено, разрушено, или восполнить что-то. Восстановить его в изначальном качестве своем. Это и есть йога. Поэтому в этом смысле мы говорим о теме йоги и теме религии, что это является сутью. То есть восстановить те отношения, которые для каждого из нас понимаем мы это, как мы это называем, насколько понимаем или какими обозначениями пользуемся, то, с чем мы хотим соединиться, с той силой, с которой мы хотим соединения и взаимодействия, соединение во взаимодействии. Соединение в ведах не означает, точнее, не рассматривается как слияние, исчезновение, аморфность какая-то, то есть все исчезает. Да. Наоборот, сотрудничество. То есть самые главные атрибуты такого соединения – это сотрудничество и взаимодействие с высшими силами. Поэтому этот принцип «говорить с Богом», он лежит в основе того, чтобы начать взаимодействовать. Потому что даже когда мы о человеке ничего не знаем, и мы понятия не имеем, мы, предположим, вы сели в вагон, в купе, и с вами два попутчика или один попутчик, неважно, то что с ним делать, как взаимодействовать, кроме как ехать, мы не знаем, правда? Мы даже не знаем, например, играет ли он в домино, или кушает ли он шоколадные конфеты, или пьет ли он кофе, или зеленый чай, или еще что-нибудь. Да. Мы не знаем, предлагать ему или нет, заводить беседу о политике или нет. Мы не знаем, правильно? И какой самый лучший способ узнать? Выкрасть паспорт ночью, посмотреть его дату и по нумерологии составить прогноз, посмотреть паспорт этот, Personal Scots, быстро достать лэптоп-компьютер, составить гороскоп и практично? Может быть. На самом деле есть еще практичный способ просто начать говорить с человеком. Разные, мы можем спорить здесь, у нас тысячи идей может быть в голове насчет того, что есть эти высшие силы. Вселенский разум, это светлое будущее, Будда, Аллах. С кем мы собираемся общаться? У меня есть предложение деловое. Давайте спросим у него сами. Мы не будем делать это сейчас, как дети на новогодней елке. Дедушка Мороз, да, звать его. Это индивидуальный процесс, когда человек о присутствии этой высшей силы узнает, по конкретному эффекту, конкретным событиям в своей жизни. Именно об этом мы говорили, когда рассматривали этапы как бы молитвы, фазы молитвы, различные этапы. Напомню их. Первая ступень такого разговора, мы назовем это разговор, это обращение или просьба какая-то. То есть даже если человек находится на очень высоком уровне, это считается очень высокий уровень, обращаться к Господу ни о чем не прося, то он все равно может просить. Он может просить о том, чтобы, дорогой мой Господь, позволь мне, вот как исключение, все у тебя очень много просят всегда, то есть, ну, как бы у каждых, у всех же сейчас есть нужды свои. Такая возвышенная личность, святая личность, он говорит, вот выполни мне одну мою просьбу. Какую? Позволь мне ничего не просить у тебя. Даже это очень высокий уровень отношений. Позволь мне просто делать то, что есть твое желание. Позволь мне узнать о твоих желаниях и следовать им. Или служить тебе через других живых существ, узнавая об их желаниях. Это очень высокий уровень, к нему не так легко прийти сразу. Мы же имеем очень маленькую, сравнительно маленькую веру, согласно этой вере. Женщины делают это легко. На самом деле, женщинам это ничего не стоит. Женщины, не сохраняя такую известную дозу детскости, они могут очень искренне и просто просить Господа. Им проще обратиться. Мужчин, как говорят подростки, колбасит по-черному, просто прежде чем он там просто как бы... От самого себя плохо бывает. Он думает, что ты сейчас делаешь, кому ты говоришь, да? И это препятствие, которое мешает обратиться с просьбой, называется эго. Причем ложное эго. Такое препятствие знает не только человек, не только мужчина, который обратился к духовной практике и пробует сотворить молитву. Такое препятствие знает любой сын, которому надо попросить о чем-то у отца. Знает, особенно взрослый сын. Маленькому легко. Пока ты маленький и понимаешь, что ты полностью зависишь, легко. Но когда у тебя своя получка уже, тебе уже 21, 22, 23, прийти к отцу и о чем-то попросить, как-то сотворить молитву, как бы, да? Папа, пожалуйста, дай мне вот то-то. Очень трудно. Какое препятствие? Эго. То есть я сам великий. Я сам великий, не могу просить. Я же кое-что в своей жизни решаю. Но о последствиях этого величия мы с вами говорили. То есть то, что оно разрушает. Самое страшное начинается с идеи, что я великий, да, то есть что я могу обойтись без помощи. В этом случае в человеке укореняется идея в его сознании, что я все должен сделать сам. Но раз я без помощи обойдусь, значит, я должен все сделать сам. И когда мы решаем, что мы все должны сделать сами, у нас начинаются очень большие проблемы. Очень большие проблемы, очень большое напряжение. С этого момента ничего нельзя сделать красиво, ничего нельзя сделать как следует, ничего нельзя сделать живо, изящно, не оказывать давления, оказывая насилие над другими живыми существами, не требуя от них, чтобы тоже они сделали все с полной выкладкой, все, что от них зависит. Это очень страшно. Человек, который уверен, что он сам делает все, нет никакой помощи, нет шанса получить помощь или нет смысла просить о помощи извне, он точно так же начинает смотреть на окружающих и сам начинает назначать, сколько они должны сделать сами, сколько должны приложить они усилий. Мы назначаем эти ставки, как бы усилий своим близким, там самое страшное, не понимая, что они не всегда в силах противостоять своей судьбе, даже если очень-очень захотят. Сами они этого не смогут сделать. Но мы требуем, чтобы они сделали. Если ты не делаешь, значит, ты не хочешь. Если ты не хочешь, значит, ты не любишь. Если ты не любишь, иди к черту, ты мне не нужен. Все, мы расстаемся. Ты можешь справиться с собой? Ты можешь перестать пить, или ты можешь перестать там так говорить, или так делать, или так, или не делать, прекратить можешь? И начать что-то делать, что-нибудь сделать можешь? Сам. У нас такие требования. Но когда человек понимает, что все живые существа зависят от поддержки, взаимодействия высших сил, то... Значит, тогда чего требуют-то? О чем мы можем тогда желать и требовать? Просить поддержки этому человеку, правильно? Но скажите, в этом случае нам его участие обязательно? Мы считаем, что мы делаем все сами. То мы настаиваем на том, чтобы окружающие все сделали тоже сами. Ну, немножко по нашему плану, конечно. Все сделали сами, но как мы хотим. Я тебя, балду, растила, я тебя кормила. Ты учиться не хочешь, что все пятое-десятое. Ой ли? Всегда ли не хочешь? Если у ребенка началось влияние планет, например, таких как Раху, планета, которая может на уши поставить академика наук, заставить его заниматься абсолютными глупостями. Потомственного брамина в 20-м поколении, священника, может заставить заниматься глупостями. Планета безумия такого, неограниченного чувственного наслаждения, безумия такого, наслаждения чувств. Что может противопоставить мальчишка, которому 12-13 лет? Как может мать определить, он все делает или не все делает? Разумеется, признаки лени какой-то там, безответственности, они видны, но это тоже может быть связано с давлением планет. И если мы считаем, что мы все делаем сами, а окружающие не хотят сделать все, что в их силах, причем у нас стандарт, понимаете, все, что в их силах. Все, что в наших силах, означает сделать столько, сколько... То есть делать до тех пор, пока у тебя не начинают портиться категорические отношения, точнее, твое отношение к людям. Это означает то, что в твоих силах. Когда гнев, страх, предел, по которому мы должны определить, что все сделано, что мы могли сделать, определяется тем, что гнев, страх, стыд и скорбь, они управляемы, то есть они не разрушают нашу жизнь, наши отношения. То есть мы их по-прежнему можем проявлять, их доля допустима, как есть норма, радиационный фон, вот называется, да? Это есть, в каждом городе есть, иногда объявляют это в средствах массовой информации, что радиационный фон такой, и все понимают, волноваться нечего, здесь никакой опасности для нас нет. Так вот, радиационный фон гнева, потому что человек что-то делает, наталкивается на какие-то препятствия, на препятствия внутри собой, стыда, потому что он чувствует, что где-то он терпит серьезные ошибки и не достигает желаемого на глазах у других, сожаления, страха, скорби. Это нормально, если они управляемы, если вы можете их проявлять тогда и там, где вы хотите. Если они начинают уродовать самые важные для вас зоны, самые важные сферы отношений, начинают разрушаться под влиянием этих, или сильно приходят в упадок, так скажем, не разрушаются, но прекращается взаимодействие. Например, из чувства страха женщина перестает открываться мужу. Из чувства страха. Она испытывает страх, и поэтому не может ему открыться, думая, что он начнет ее ревновать или устроит какой-то скандал, или, может быть, даже ее побьет, или еще что-то. Она перестает открываться ему. Значит, усилия чрезмерные. Если мы эти вещи портим, мешают нам, значит, куда-то у нас уходят чрезмерные усилия. Проявляем чрезмерные усилия. Есть несколько признаков того, что мы ищем счастье не в истинном месте, не там, где оно есть. Одним из таких является чрезмерное усилие. Если вы что-то делаете изо всех сил, но не получаете то, что вы хотите, значит, вы не там это делаете. Это есть детский стишок про рассеянный с улицы бассейный. Там человек, он настолько был рассеянный, что он пошел там на перрон, сел в отцепленный вагон и как бы поехал в отцепленном вагоне, в пустом, да. Он там не сильно так особенно трудился, он там лег, поспал, проснулся. Он еще поспал немножко, там говорилось, да, и опять взглянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград. Он еще поспал немножко и опять взглянул в окошко. И там спросил, это что за остановка такая лисякая? Ему говорят, ты там же где-то и был. То есть, когда мы, прилагая усилия и особенно время, смотрим, что проходит время нашей жизни, но мы не достигаем желаемого, мы не достигаем счастья. И первый признак, мы прилагаем сверхусилия. Второй признак, мы скорбим о прошлом. Это тоже признак того, что мы ищем счастье в неправильном месте. И мы добиваемся счастья где-то, ждем его где-то, или добиваемся. И при этом все время вспоминаем прошлое, что когда-то было лучше, что когда-то было там дешевле, или там люди были добрее, или там меньше пили, или дети были послушней. Значит, ищем в неправильном направлении. Это еще один признак. Поэтому, чтобы избавиться от этого состояния «я должен сделать все сам», которое разрушает человека, оно даже психически истощает его. А вместо этого оно дает настроение ему ответственности за поддержание этих отношений, как бы ответственности за свою молитвенную жизнь. У каждого молитвенная жизнь – это абсолютно индивидуальный проект. Очень хороший писатель, я вам рассказывал, Михаил Дымов, если найдете его книжку, «Дети пишут Богу». Он поехал на Западе, еще такую книжку написал, там «Западные дети пишут Богу». Нету такого предела, в каком бы ребенок не мог начать творить молитву, создавать молитву, говорить с Богом. Нет такого предела. Просто он пишет для того, чтобы потом писатель мог собрать, обобщить и напечатать. Поэтому у каждого из нас она молитвенная жизнь, она реальна. Но в ней есть определенные технологии, определенные секреты, духовные технологии. Один из секретов, о котором мы сегодня немножко поговорим, секрет состоит в том, что формирование своих намерений, оформление их, чего бы вы хотели, свободное от шизофренической ответственности, что я должен сделать все сам. И если я это не могу делать, представляю, что не могу, значит и нечего желать. Явно я это не вытяну, не смогу, значит и желать нечего, представляете? Вот в чем опасность. Когда человек полагает, что он может, что все, что он должен сделать сам, он уже начинает адаптировать под свои возможности, свои желания. И это крах. Это крах. Потому что одним из секретов успеха, благополучия, счастья человека является желать большего. желать большего материального снова, там, новая машина, новая модель, новый мобильный телефон. Это признак того, что человек не умеет желать на самом деле. В том-то и дело, что он не может пожелать большего, чем материальное, понимаете? Я сейчас говорю, желать большего, это не означает... Он говорит, ну что нам, надо учиться желать больше, ну что мне, 40 пар обуви, что ли, пожелать разные там, на все сезоны, да? Или что, 3 жён, 5 мужей, ну что мне, что большего? Это уже признак, что у вас нет способности, смелости желать большего, представляете? И в этом смысле есть два уровня желаний. Мы на прошлом семинаре рассматривали, когда проходили третий аспект семейных отношений. Есть такой удивительный вид желания. Сейчас, может быть, для вас будет сюрпризом. Это желание пожелать. Сейчас у многих из вас жизни идут в той колее, в том русле, в котором идут, которое, в принципе, не очень радует. Может быть, радует кого-то, я допускаю, но что-то не так. Есть одна причина. Нужно желать больше. Но мы не умеем, не можем. Потому что мы не верим, у нас нет веры, кто исполнит эти желания. Мы желаем в материальной сфере большего, потому что это нам как-то понятно. Но стоит просто так попахать хорошенько или лизинг взять. Вот это реально, нам кажется. Взять лизинг, потом пахать всю жизнь. Вот это реально. Я получу то, что хочу. И поэтому я куплю дом. На больше фантазии не хватает. Или из этой страны перееду в другую. И там куплю дом. Фантазия, да? То есть обширно. И там буду то же самое делать, что здесь. Идея желать большего означает вообще выйти за пределы этих желаний. Это красиво. И поэтому человек, который разумен, он говорит, окей, я чувствую, что у меня нет такого желания, я его утратил. Я утратил желание большего. Я утратил желание жить вот на полную катушку, богато, жить широко так. Не опять-таки, не в материальном плане. Мне кажется, даже это, я сам себя убеждаю, что это не нужно, что это лишнее, что это для фанатичных людей, что это для сентименталистов, что это для неудачников, такие всякие желания. Вот они в основном говорят, что там надо желать духовного, надо там качества, надо счастья сидеть, желать другим. Да? Так вот, есть такое очень секретное желание. Желать, захотеть чего-то больше, чего я до сих пор хотела. Желать или хотел, представляете? Я не могу поверить, что я этого могу когда-либо пожелать. Я прошу об этом. Сделай так, чтобы я захотел. Представляете? Желать о том, чтобы мои желания стали течь свободно, о том, чтобы они поднялись на более высокий уровень. Потому что это секрет, это ключ, способность желать. А ключ к этой способности желать это знание о том, каким образом желания исполняются. И ключ к этому знанию является молитва, потому что я могу вам здесь распинаться сколько хочу о том, что веды говорят так, великие личности достигали такого, люди, искренне сосредоточенные на желаемом, продвигались туда. Все выдающиеся люди нашей эпохи, миллиардеры, предприниматели, ученые, да, все прошли через то, чтобы чокнуться на своем желании просто. Это состояние на санскрите называется анмада. Потеряно все, человек теряет все абсолютно. Кроме правильных отношений, кроме того, чтобы потерять чувство такта и сострадания к окружающим. Но в остальном он для себя все потерял. Есть только одна цель, он только видит одну цель. Это не значит какой-то чокнутый, обезумевший, да? Он также хорошо, очень тактично себя ведет со всеми, кто имеет свои желания, кто живет вокруг него. Но у него есть безумие желания, горячее желание, мы говорим еще. Редко в жизни мы встречаем людей, которые бы имели такие вещи. Даже иногда, если человек имеет совершенно безумное желание, нам кажется, непрактичное какое-то, все равно очаровывает вот этот дух, этот всегда очаровывает. Такие люди, как их еще называют? Одержимые, да, какие-то. Но одержимые имеют, конечно, свой негативный несколько такой, как бы, смысл, да? Чуть-чуть немножко с человеком что-то. На самом деле, от такого человека пышет жизнью. Потому что жизнь проявляется в желании, в стремлении к большему. Если человек зациклился на желании большего одного и того же, пусть даже оно и разной марки, и пусть даже с разными значками на купюрах, неважно, значит, он не умеет желать большего. Это признак. Поэтому секрет практики молитвы состоит в том, чтобы начинать с малого. Поэтому мы говорили в прошлый раз о такой категории, как маленькие чудеса каждый день. Да? Когда человек реально оформляет то, каким бы образом он хотел, чтобы как бы раскрылся, развивался день, который он собирается прожить утром. А вечером, как бы он хотел начать следующий день. Кто знает этот секрет? Многие люди удивляются этому чуду. Они говорят, я так без всяких молитв, вот так легла спать или лег спать. И так думаю, так, мне надо завтра в 5 встать, я буду желать счастья. Без будильника. Глаза открываете, стрелка. без одной минуты 5 или 5. Потом оказалось, что часы на одну минуту отстают, да? Да, был такой опыт. У кого такой опыт был? Очень многие люди мне говорят об этом, рассказывают, да, что как так? Я же сплю с сознанием. Но почему вы думаете, что это единственное, в чем сформировать свое намерение, сфокусировав его? Достаточно удивительная вещь. Человек спит, не видит часов, время идет, сны снятся. Вдруг он открывает глаза ровно в положенное время, все. Это признак человека, который двигается в благость, поднимается к настоящей жизни. У него со временем все в порядке, появляется ощущение времени. Ему вовремя хочется спать, вовремя хочется есть. Все нормально, он не напрягает себя, не ходит все время с книжками доктора Торсунова и закладки там, да. Так, обедать 12, вставать 5, желать счастья 6, да. У него сам этот потенциал появляется. И откуда он появляется? Когда человек находит в своей жизни очень яркое, горячее желание, когда он находит смелость желать больше, чем он желал прежде, вообще не из той системы, где он желал прежде. Не просто жить в безопасности, чтобы не было войны. Главное, чтобы не было войны. Надо подняться выше этого. Это не самое, это важно, но это не самый предел того, что человек может желать. Но начинается оно всегда с малого. Каждый день, это очень. Каждый день это маленькое ювелирное изделие становится для такого человека. Маленькое ювелирное изделие в сотрудничестве с Богом. И такая практика, поверьте, не требует. Вы знаете, те, кто сам попробовал это, вы знаете, что это не требует огромного количества времени, правильно? То есть это может быть 15 минут, это может быть 5 минут. Поэтому вот эти три этапа просьбы. Просьба не обязательно означает материальная какая-то просьба. Но если вы не попросите о том, что вам нужно, то, что вы хотите, как вы это сможете оценить? В этом проблема. Вы не сможете оценить. Вам будет казаться, что это произошло по недоразумению, что это могло и просто быть совпадением. Но когда мы обращаемся, сформируем намерение, которое нам очень важно, ну, окружающие о нем ничего не знают, может быть. И не склонны нам подыгрывать, поскольку они не знают. И в течение дня все происходит. Мы обычно не придирчивы, нам достаточно нескольких ярких таких вот этих проявлений, ответа, и воодушевление возрастает. Когда оно возрастает, человек может о более серьезных вещах говорить и просить. Поэтому первое, мы говорили, это просьба, фаза просьбы, обращения. Второе – это ожидание, нужно иметь силы, чтобы ждать. В том-то и дело, что дождаться можно только того, что вы по-настоящему хотите. Потому что если что-то вы пожелали, так выдумали, пожелали, как бы настроились, да? То мы забываем, у нас нет концентрации на этом. Потому веды говорят, что состояние анмады, мада значит это безумие, а анмада это крайняя степень безумия. Хотеть так, чтобы вот никаких других мыслей не было. Но даже если мы не в таком режиме желаем, если она просто регулярная, вот просто такая, можно сказать, принудительная практика, оформлять, чего я хочу. Я вот говорю, я запрещаю вам вставать утром, звоню вам в 5 утра каждому, да, и говорю, я запрещаю вам сейчас открывать глаза и вставать из постели, пока вы не решили, чего вы хотите от этого дня. Я запрещаю вам включать этот день, как бы запускать его. Не смейте, пока вы не решили, чего вы от него хотите. Не смейте проживать его так же пассивно просто. Либо вообще не знаю, зачем жила, ну, надо крест нести. Либо преодолевая что-то просто, преодолевая и сопротивляясь. Это вторая форма жизни, да, как бы режим жизни. Первый, не знаю вообще, зачем прожил этот день. Я рассказывал вам армейский, да, вот и день прошел. А второе – сопротивлялось, билось, и удовлетворение от того, что сопротивлялся и бился. Это особенный вид сознания. На самом деле, я могу вам привести пример, это очень такой яркий, из ведических писаний, такого вида сознания. Посвятить жизнь свою сопротивлению, противостоянию и чувствовать в этом наслаждение. Веды сравнивают такое умонастроение с умонастроением одного животного. Его называют байсак ананда. Ананда – это блаженство. Байсак, по-моему, это жаркий сезон называется. Что это за животное, вы узнаете. Когда в Индии сезон жары, то все практически, все живое, оно как будто бы все, жизнь прекращается. Ну, вы можете представить, в центральной Индии, например, там, в районе Дели, 50 градусов в тени может быть при очень высокой влажности. Да. Ну, невозможно, просто улицы вымирают, все, движение останавливается, лавочки закрыты, людей не видно, коровы в тени где-то прячутся. Да, обезьяны, то есть вообще кажется, что все, нет жизни. И одно живое существо, оно в абсолютном экстазе просто прыгает, перебегает с одного места на другое, что-то там где-то суетится, какой-то такой свой менеджмент осуществляет жизненный. Кто это? Осел. Так странно устроена эта психика этого животного, да, что когда всеобщий напряг, всеобщий дефицит какой-то, вот у нас целая страна так жила, У него такое наполнение. Там пучок травы еще не сгорел. Там еще можно где-то выщипать немножко. Сюда перебежал, туда перебежал. И он такой толстеет, главное, на глазах. Все жарой измученное, все такие животные еле живы. А у него такое ощущение, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот он бегает. Но самое интересное, когда проливает дождь, сезон дождей начинается, такое радикальная смена климатических условий в Индии, там сезон дождей есть такой, да, фильм даже такой есть. И вдруг после этого сезона дождей вся природа преображается просто. Изобилие, зелень, просто все, как море зелени начинается, да, просто волна зелени. Все расцветает одновременно за несколько дней, вот как у нас потеплело, несколько дней, все. Одуванчики, вишни цветут, еще что-то там, трава отовсюду растет, все. Вот такое начинается после сезона дождей. Все, абсолютно все пребывают в великой радости. Жизнь вернулась, да? Но одно живое существо в полном унынии. Уши висят по бокам головы. Худой. Травы немерено, вот куда ни шагни. Но нету этого ощущения жизни. Жить-то зачем? Если от пучка к пучку не надо бегать. Если выщипывать тщательно до последних, до корешков. Веды говорят, это не Байсакананда, это не зоологическая категория. Это тип сознания. Я не жила или я не жил сегодня, если не носился как чокнутый от пучка к пучку, не выскребал что-то, не сложил там несколько латиков опять, чтобы оплатить свой очередной счет и счастливо пойти спать. С чувством выполненного долга. Сегодня мы заработали или посмотрели очередную серию Байсакананда. То есть блаженство тогда, когда есть возможность борьбы. А если ее нету, то тогда мы в уныние впадаем. То есть, ну что, так все хорошо, как бы, что делать? Желать счастья, что ли, всем? Скучно. Поэтому это особенный синтез желания и молитвы. То есть говорится, что для того, чтобы человек, мы говорим, успех, согласие, то есть взаимодействие с людьми и личный успех, и взаимодействие с другими, да, это наш семинар. Но успех связан с такой категорией, как эффективность. Вы согласитесь с этим? То есть человек, он чувствует, что он успешен, если то, что он делает, приводит к результатам, которые он хотел. Правильно? Согласны? То есть это принцип научности, например, считается. Если вы какой-то феномен можете повторить в лабораторных условиях и придете к тому же результату, что однажды наблюдаемый вами, когда-то вы увидели, значит, это научно, значит, это явление можно завести, внести, так сказать, в список законов каких-то природы, так? Поэтому есть определенные признаки эффективности. Эффективность складывается из трех, то есть вот этот успех, оно имеет к нашей теме прямое отношение, из трех составных. То есть это знание, чего вы хотите достигнуть, знание, как это достигнуть, и обязательно третье, кто знает что, желание этого достигнуть. Что будет дальше, когда я поборю препятствия все, оплачу все счета, построю дом, в конце концов выплачу лизинг? Что будет дальше, кроме того, что мне будет 60? Что еще будет, помимо этого? Спросил себя как бы или нет? Или что будет в процессе? Поэтому знание, куда, чего хочешь, знание, как этого достичь, и желание этого достичь. Три составные. И они блестящим образом реализуются именно в молитве. То есть, когда человек оформляет свое желание в молитве, направляя его правильному источнику, неправильного не может быть, даже человек внутренне просто сосредоточился на этом и сохраняет, бережет это желание, снова и снова обращается к нему, снова и снова сверяет силу своего желания и то, о чем он просит. В конце концов, оно неизбежно сбывается, это опыт, оно реализуется. Это опыт многих, многих достижений, многих свершений. Поэтому вторая фаза, мы говорили о ней, вторая фаза реализации, претворения в жизнь молитвы – это ожидание. Ожидать можно только то, что вам ценно. Только когда мы, например, если мы человека очень сильно любим. Мужчина, который влюблен, он может стоять на свиданиях по полчаса, часу, мерзнуть. Если он влюблен, почему бы нет? Война, а может придет. Казалось бы, через час уже явно она уже, по-моему, не собиралась приходить. Или она забыла про него, или она хочет показать, что отношения прекращены. Но он продолжает стоять. Он продолжает ждать желаемого. Да? Почему? Потому что он хочет горячо этих отношений. Если я просто назначу вам встречу и скажу, вы мне должны вернуть 5 лат, которые одалживали мне, и мы встречаемся около часов в вокзальной площади, да? Вы посмотрите, что. Или я вам назначил свидание, это тоже, по-моему, называется на английском свидание, зубной врач, да, у них одним словом свидание, и как этот, прием, да? Короче, да, по-моему. Зубной врач назначил свидание вам на 9:20, а в 9:30 его нет. Нету! Вы не будете сидеть и ждать. Нет, я очень хочу этого. Я подожду еще час его, как влюбленный на свидание. Мы ищем повода, чтобы этого не делать. Мы не хотим этого. Зубной врач, зачем? И третья фаза – это благодарность. Когда мы получили то, что хотели, очень важно поблагодарить, потому что благодарность показывает, хотели ли вы или нет. Обычно, если вы гостям накрываете на стол то, что не хотели, они не хотели, или даже то, что они с трудом могут проглотить, по их лицам вы уже поймете, когда они скажут спасибо, что как они этого хотели. Спасибо. Думаю, как же это съем теперь? Вопрос такой в глаза. Как же теперь все это съесть? Или вообще, как это в рот положить? Я же не ем такого, да? Спасибо. Поэтому, когда мы благодарим, мы чувствуем, что мы что-то не то попросили. Как-то не благодариться. Может быть, благодарность от души за то, что вы не просили. Конечно, возвышенные личности, они говорят, я просто благодарен Господу, что вообще. Я за все, что Он дает, мне все в радость. Это очень возвышенное. Но у нас не такой уровень. Поэтому благодарность, она, во-первых, позволяет нам сохранить вот этот позитивный опыт в своей памяти о том, что обо мне пекутся. Мое дело искренне и правильно желать. А мои желания, они так или иначе будут выполнены. Я благодарен. Я получил то, что хотел. Мне даже немножко страшно. Я теперь не знаю, как я с этим куда дальше. Женщина медитировала на какого-то мужчину. В конце концов, бах, его брак развалился. Она не говорила, не писала писем, не звонила, ничего. Развалился брак. И он стал оказывать ей внимание. Она ничего не говорила, она не пыталась ничего делать. Надо благодарить. И заодно молиться теперь, как из этого все выкрутится. Как теперь дальше-то быть? Что делать? Чего она желала? А благодарить все равно надо. Благодарить надо и дальше молиться о том. Я не учу вас конкретно практикам, что надо как уводить мужей. Я говорю о том, что желание иногда может быть нам самим. Оно настолько сильное, что оно не считается с разумностью вещей, порядком, там, моральным устоем и так далее. Но представьте себе, это лучше, чем не желать вообще. Из-за своей сверхморальности, из-за своих сверх каких-то там норм строителя коммунизма, мы, бывает, просто превращаемся в нечто амортное, совершенно что-то амортное. Вместо того, чтобы через желание гармонизировать себя с желаниями других людей, гармонизация, то есть проявить себя как личность и понять, что у других тоже есть желания свои, что у верховной личности Бога, у того, кто координирует, миллиарды, мириады живых существ, каждый со своим желанием, представляете? Вот бы вам такой менеджмент. У меня двое детей, я помню, когда им было где-то, они погодки, где-то 4-5, я шел с ними гулять, я возвращался домой на грани психического срыва. Они говорили оба сразу, задавали вопрос мне в два уха. И когда я говорил «да», они опешивали и говорили «что да, кому да?» «Кому ты ответил?» Я говорю «я слушаю, уже научился вас так, но отвечать так не умею еще». Потому что вы говорите быстро и одновременно. Представьте, каким образом осуществляется желание миллиардов, мириад, бесчисленного количества живых существ, которые каждый обладает своей независимостью желать. И вам есть в этом место, оказывается, представляете? Даже к вашему желанию прислушиваются. Хотя если посмотреть, сколько таких же желающих, становится жутко, хочется просто забиться в уголок и сказать, не-не, тут очередь очень длинная. Здесь на этой планете 6 миллиардов стоят в очереди, и каждый хочет исполнения своих желаний каких-то. Поэтому секрет не в том, чтобы отказаться от них, а в том, чтобы начать это делать и в процессе получать более опыт, сублимировать свои желания, возвышать их. И это делается только в сотрудничестве с тем, кто блестяще знает, как они исполняются. В Ведах описан такой интересный случай, летописный, когда одна пара супружеская, они пожелали, что они хотят ребенка. Долгое время они не решались зачать ребенка по разным соображениям. Может быть, хлопоты их пугали, может, они боялись, что он не будет очень сильно разумным или благодарным, или, может, он не будет обладать хорошими качествами и доставит им очень много беспокойств. А просто так, как бы они были достаточно людьми цивилизованными, культурными, поэтому не решались зачинать даже так детей, не осознав, для чего это надо. И однажды им пришло в голову, что на самом деле проблема в том, почему мы не можем никак решиться на ребенка, что нам не хочется какого-то, как попало, ребенка. Когда они обговорили супруги между собой, они поняли, что они хотят ребенка с качествами Бога, они хотят ребенка как Бог. Они много читали священных писаний, ведических писаний, изучали очарованные качествами Бога. Вот божественные качества, доктор Тарсунов, который качество святой личности, они относятся к категории божественных. Вот они хотели больше даже, чем все, что описано и рассказано в лекциях доктора Тарсунова. Такого ребенка сразу, чтобы он такой пришел. Все эти качества в нем были. Кто не слышал, прослушайте, что у них за амбиции были. Возьмите эти лекции, послушайте. Качество характера. Безумие, на самом деле. Такое желание безумия, согласитесь. попросить ребенка как Бог. Как может быть как Бог? Бог – это одна личность в единственном числе. Но у них не было иллюзий. Они не стали в Организацию Объединенных Наций обращаться с этим. Они не стали писать соцобеспечение там, или, я не знаю, не обращаться к экстрасенсам или там мистикам каким-то. Да. Они обратились к Верховной Личности Богу. В своих молитвах оформили свое желание и стали молить. Дорогой мой Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы у нас родился ребенок, как ты. Представляете, наглость какая? Ну и что? Мы сейчас говорим о степени исполнимости желаний. Так вот, само горячее желание этих людей. Они говорили, нам не устраивает. В принципе, мы очень как-то так в эту идею так погрузились, что мы теперь ни есть, ни пить не можем. Мы только бредим этим ребенком. Нам очень хочется его. Мы уже не можем даже ничего другого делать. Мы выполняем свои обязанности, мы как бы стараемся никому не причинять беспокойств, но эта мысль нас полностью поглотила. Все свои покаяния, все свои посты, все свои молитвы мы обращаем только к этому. Пожалуйста, жертвоприношение, пожалуйста. Пошли нам ребенка, как Бог, как ты. И в результате жертвоприношения им было видение. Они увидели саму Верховную Личность Бога. И Господь сказал, ну что-то в этом роде, я транслирую. Ну вы, ребята, даете. Да? Он сказал, как вы могли такое попросить? Как же вам в голову такое пришло? Неужели вы не понимаете, что не может быть ребенка как? И они сказали, да, мы это очень хорошо понимаем. В этом наша большая трудность. В этом наша самая тупиковая ситуация, безвыходная. Ибо мы знаем, что ты исполняешь все желания, а мы пожелали что-то абсолютно нажелали и сами не можем теперь отказаться от этого желания. Но кто нас спасет, кроме тебя, кто? Мы не знаем, как ты это исполнишь. Твоя проблема. Наше дело желать, а твое дело исполнять. Это действительно так. Позиция живого существа – желать. И не бояться желать большего. И как же было найдено решение? Какое же решение найдено? Давайте, как вы думаете? Ваши версии. Сразу говорю, их желание исполнилось. Ну как оно может быть исполнено? А Господь сказал, я сам приду, как ваш сын. Только мне вот это как бы не очень нужно. Но из-за вашего горячего желания и еще более горячей преданности мне, я хочу это сделать, я хочу прийти у вас, все хочу. Я хочу, теперь уже я это. Вы меня заразили своим желанием. Да я думаю, да здорово, у кого-то будет ребенок, как Бог. Когда в материальном мире чье-то желание исполняется, ну как бы получается, что кто-то на какое-то время обделен, так? Ну, например, не могут все люди одновременно быть президентом Латвии. Например, кто-то здесь хочет быть президентом Латвии. Но, сори, пока невозможно. Сегодня невозможно, да? Надо подождать одновременно. Может быть, 10 человек хотели бы. Кто-то там баллотировался, избирался, да? Не может быть. Значит, надо подождать по времени. И таким образом, когда чье-то желание исполняется, кто-то терпит. Но самое интересное, что одна личность только, которая никогда не страдает. Сколько бы желаний она ни исполняла, у него никогда не убывает. Это интересно очень. Он никогда не остается другим. Он может все исполнить и при этом оставаться самодостаточным. Это особенное качество. Представьте вот такого человека, который не боится исполнять желания, потому что ему не грозит ничего лишиться. Представьте, приезжают к вам гости, и они говорят, так пожили у вас 2-3 дня, и говорят, так-то ничего, квартирка такая. Вы бы не съехали на годик-другой, а то у нас там в Саратове так себе, хрущевочка там, да. А тут в Риге у вас запад, хорошо, поживем. Может, давайте вы пооплачиваете счета, а сами поживите где-нибудь еще. Как бы вы отреагировали? Если бы даже очень любили. Ну, представьте, что, да ладно, это не просто друзья, это родственники близкие приехали. Сестра родная приехала с семьей и говорят, сестричка, давай, как бы ты бы, ну, куда-нибудь съехал, ты там сними квартиру какую-нибудь просто посредством и поживи, а я в твоей четырехкомнатной тут пока с детьми отдохну годика 4. Вы не могли бы исполнить этого желания. Почему? Да потому что вы в ущербе оказались бы, правильно? Вы в ущербе. То есть я не могу. У меня своя семья, у меня свои дети. Это наше благополучие. Мы уже привыкли и так далее. Только если бы у вас было бы изобилие. А представьте, если бы у вас в Риге было бы пару своих домов. Еще где-нибудь в Балтезерсе пару особнячков там, да. И в Марупе один. И такой просьбой. Вы говорите, да нет проблем, какая разница нам куда прийти, правильно? Давай, да. Нам даже надоело здесь, поедем. То есть она называется ментальность изобилия. То есть как ментальность изобилия. Самое изобильное существо – это тот, кому принадлежит все. Исполнение желания им очень легко. Он не препятствует им. У него нет зависти. И поэтому секрет практики, начало практики молитвенной жизни в том, чтобы мы были эффективны в том, к чему мы двигаемся. Секрет согласия и успеха. На самом деле можно было одну лекцию дать вместо всего семинара. Потому что секрет согласия и успеха в том, чтобы вам самим понять, какого согласия вы хотите и какого успеха вы хотите. Раз. И второе, обратиться, сформировать эту идею и обратиться к правильному, как говорится, правильной инстанции. Правильной духовной инстанции. Все, два. Весь семинар к этому мог бы быть сведен. Но оказывается, все не так просто, потому что нам трудно жить в этом режиме, если мы не соблюдаем определенные правила техники безопасности? Какое есть одно из правил? Первое – это то, что молитва должна начинаться с просьбы о выполнимом. В конечном счете человек должен продолжать желать больше и больше, выходить за пределы того, что он желал. Он не должен оставаться на той платформе. Веды говорят, нет смысла желать достижимого. Представляете? Я вам говорю, желайте маленьких вещей. Веды говорят, по большому счету, для тех, кто раскачал мышцы своего желания, не жадность, это не желание. Жадность – это безумие, это не форма желания. Просто безумие. Человек не может пожелать большего и поэтому просит больше того же самого. Безумие. Человек не может прийти в голову. Вот ему дали кусок хлеба, и он говорит, дайте еще хлеба, дайте еще хлеба. Он уже, у него заворот кишок уже скоро будет, он просит все хлеб. Даже не догадывается, что стакан воды можно попросить, чтобы легче было хлеб съесть. Его переклинило, вот хлеба дай мне и все. Поэтому эта способность желать больше, она начинается с маленького, когда я увеличу свою веру. Но когда вера велика, веды говорят, не желайте достижимого, это неинтересно. Потому что когда вы достигнете желаемого, все ваши просьбы будут удовлетворены. Вам надо будет дальше жить как-то еще. Ради чего-то жить надо. Лучше желайте по-крупному сразу. Но не у всех людей есть вера. Если мы сейчас пожелаем себе там просветления или всех качеств святой личности, да, оно может не сработать. Мы не сможем эту фазу ожидания пройти, потому что это сейчас еще не является нашим горячим желанием, увы. Некоторые скажут, вот я хотел бы однажды захотеть развить все качества. Сейчас у меня так близко нет такого. Но мне нравится вообще. Что-то меня манит в этом. Нет ни малейшего желания. Я бы хотел захотеть. Это интересный вид молитвы. Дай мне сил желания. На самом деле это желание развить, например, качество личности святой. Оно есть в нас, потому что мы и есть святые личности. Просто эта природа очень сильно покрыта. То есть мы не можем не хотеть быть теми, кому есть в полной мере. Представляете? И оказывается, чтобы это желание наше исполнилось, хотеть развить качество характера. Оказывается, для этого просто надо убрать препятствия, которые этому мешают. Все. Мы разбирали их, 12. Вера растет. Этот принцип того, что мы обращаемся с желанием, формируем свое намерение в течение дня или формируем свое желание смело, зная, что нет препятствий, это исполнитель желаний, тот, кто исполняет их, это не его должность. Поверьте, ему за это не платит европейское сообщество. Да. Он не обязан, кстати, это одна из неприятных новостей. Не обязан, но до сих пор никому не отказывал. Интересно. Не обязан, но до сих пор никому не отказывал. Он не зависит. Если вы обидитесь и отвернетесь, вы накажете сами себя. Если человек перестает просить о желаемом, он наказывает сам себя. Как? Да его жизнь просто превращается в медленную смерть, потому что он все время желает того, только чего может. Но интересно, что со временем он может все меньше и меньше. И вкуса к жизни у него все меньше и меньше становится. Мотивация к жизни, даже жизненный воздух начинает двигаться так, что жизнь человека начинает идти на убыль, все жизненные процессы. Нету цели. Но вера, она растет всякий раз, когда желание сбывается. Если маленькое желание сбылось, у вас есть шаг инвестировать этот новый капитал в веру, в новое желание. До тех пор, пока вы просто обращаетесь, формируете что-то, это еще не реализовалось, и вы думаете, может быть, это фантазия, может быть, нам просто какие-то сентиментальные вещи рассказывают на семинаре. Но когда это пришло, вот реально так же пришло, как сейчас я сижу здесь перед вами. Не знаю, чье это желание было, но мое я вам сознался в прошлый раз. Что я хотел, чтобы такой семинар, найти людей, которым бы я мог дать это знание. Я хотел встретиться с таким человеком. Я помню это очень сильно. У меня очень сильно было, очень сильно оформленное желание. Почему-то где-то на протяжении года я ужасно хотел понять природу гнева, вожделения гнева, зависти, иллюзии безумия. Это в писаниях оно описано, эти шесть. Но ничего не говорил. Сколько я не читал, мне ничего не было понятно. Я знал, что это плохо, что это препятствует духовной природе. В какой-то момент приехал человек и сказал, у меня есть новый семинар, представляете? Новый семинар, говорит. Я еще нигде не читал, первый раз в Ригу приехал. Он первый раз приехал в Ригу, Олег Геннадьевич Труснов. Сказал, это после двух лет примерно того, как я пытался все время. Почему, я даже не знаю, зачем мне это нужно было. Вот ужасно хотелось понять природу. Он сказал, новый семинар, мне так по секрету, говорит. Мы тогда только познакомились, он говорит, здесь я в Риге буду читать первый раз, еще нигде не читал. Я говорю, какой? Он говорит, называется «Шесть врагов человека». Я говорю, а что, о чем это? Он говорит, о вожделении, гневе. То есть, сколько? 9 лекций по 2 часа. 18 часов подробного анализа, подробнейшего расклада природы вожделения, все эффекты, которые есть, гнева, зависти, жадности, безумие, иллюзии. Пожалуйста. Осталось только благодарить. Поэтому, чтобы вам не показалось это сентиментальным, нужна практика. Вы не можете без конца слушать, надо что-то делать. Вы не можете только слушать и думать, может быть так, может быть всяк. Если даже у вас нет желания практиковать, попросите хотя бы завтра утром о том, чтобы у вас появилось такое желание. Или сегодня вечером. Желание захотеть попробовать установить такие отношения. Обратиться с просьбой сформировать ее на день, на два, на неделю в каких-то очень болезненных, существенных сферах своей жизни. Пройти эти все этапы, просмотреть. Просьба, ожидание, благодарение. Посмотреть, что в фазе благодарения что-то благодарить особенно не хочется. Как-то и забыли. Сбылось, сбылось. Значит, не то попросили. Если я приведу сюда, скажу, этот человек, я хочу вам представить его, сегодня он с нами. Вы говорите, да, нам как-то он не интересен особенно, да? Это мой близкий друг. Вы говорите, ну как бы, ну и что, ну и друг. А если я приведу тот, кто вам, я говорю, сегодня у нас в гостях Михаил Задорнов, приветствуем. И выходит. Вы говорите, о, сюрприз. Руслан сделал, здорово, нам нравится, мы любим Михаила Задорнова. Любим, сейчас он будет нас веселить. Вы меня поблагодарите после этого, ну за друга, ну. Я привел на семинар, когда был семинар «12 аспектов семейной жизни», я привел людей, которые самые дорогие, пол зала стало меньше на следующей лекции. Может быть, это было совпадение, я не знаю. То, что дорого одному, недорого другому. Но когда мы получаем то, что мы хотим, у нас, естественно, проявляется чувство благодарности. Надо быть особенно деградирующей личностью, чтобы, получив то, что ты хотел, не благодарить. Но есть еще одна категория людей, которые не благодарят. Которые сами не знали, чего они хотели. Им что-то привели, они что-то увидели, ну спасибо. Это принцип. Если ты не знаешь, куда ты идешь, то ты никогда туда не придешь. Если ты там окажешься случайно, то что произойдет? Ты будешь благодарить? Да ты даже не поймешь, что ты там был. Ты же не знаешь, куда ты хотел попасть. Поэтому это очень бедственное положение, это очень угрюмая жизнь. Это очень тоскливая форма жизни. Жить без желаний, жить не имея смелости, желать больше. Смелость берется откуда? От первого опыта, первой радости, ощущения, что меня любят, что кто-то обо мне заботится. Даже когда никто вообще вокруг уже не заботится. Оно рождается. Один поэт московский написал, он как бы такой последователь Блаватской, Клизовского, журнал «Москва», он печатал статьи. О своем духовном опыте он написал так, в начале духовного опыта. Все начинается с ощущения, что тебя любят. Обязательно. Мы разбирали эти этапы, разные этапы нужды человека в течение жизни. И первый из них, это первый витамин, как бы, который нам нужен, это отношения с Богом. Они складываются у человека до рождения еще его, оказывается. Об этом физиологи, врачи, гинекологи, я не знаю, педиатры, они молчат, они не знают об этом ничего, к сожалению. Веды говорят, глубокие отношения складываются на этом этапе. Всякий раз, когда мы возвращаемся к этой изначальной точке, мы чувствуем большую силу, ощущение, что меня любят. Дальше живется по-другому человеку. Есть еще один момент техники безопасности, очень существенный. Первый – это как бы «не надорвись» называется, да? Просить столько, сколько у вас хватает веры. Вы не можете из своего скептицизма сказать, ну, я пожелаю, ну, хорошо, ладно, ладно, ладно, отстаньте. Сегодня вечером я пожелаю себе BMW, там, пятерку, например, да? Последнюю модель 2005 года. Пожелаю. Ну, утром или на следующий понедельник вы придете, сядете с таким лицом, а меня так посмотрите, скажете, ну, где? И все, и на этом как бы диалог со мной, диалог с Богом заканчивается, правильно? Поэтому один из секретов – это желать согласно своей вере. Это очень плачевное состояние веры человека, в принципе, его сознанием. Фактически это уже покойник, человек, который не может себе элементарно нарисовать свой день, как бы он хотел его прожить. Это бедолага на самом деле. Чем серьезнее и вдумчивее человек, тем больше он думает не о формах событий, а о том, какие бы отношения складывались, или скорее еще даже, как бы я реагировал на разные события в течение дня. В этом смысле молитва оптинских старцев, вот, она есть блестящее оформление. Вы в этой молитве, те, кто ее знает, некоторые знают наизусть здесь в зале, кажется, молитва оптинских старцев, там практически нет ничего о событиях. Скажите, там есть что-то о событиях? Вот пусть сегодня в день произойдет что-то, мне принесут денег или что-то. Нет. Там все о моих реакциях. Сделай так, чтобы я мог так. Сделай так, чтобы в этом я повел себя так. Сделай так, чтобы вот в этом я мог реагировать вот так, по сути. Правильно? Потому что если человек так может, да, какая разница, какие события, представляете? Любую новость грядущего дня, я сейчас перевру что-нибудь, но я помню эти строчки некоторые. Любую новость грядущего дня, дай мне принять со спокойствием. Да, есть такое? Правильно я, да? Со спокойствием. Мы все время какие-то новости получаем. Особенно нам не очень приятны новости о самих себе. Да ты вообще, да, это родственники, да? Да я всегда знал, что ты, да. Для нас новость, но очень трудно ее принять. Нам все время кто-то какие-то новости. Выходим на улицу, человек подворотни, о, животное, да на тебя идет такое, да. Нет, рассказывал близкий человек, мне такой опыт, он вышел на улицу, сосед говорит, ужас. Это новость же, правда, что вы животное? Вы думали, что нет. Или какие-то другие слова может использовать, еще хуже. Это определенная новость. До сих пор вы такого не слышали. Или очень давно последний раз. Надо принять со спокойствием. Это сила молитвы. Просить о способности развить качество и реагировать на события каждого дня так, как я хочу. Это красиво, а не так, как меня вынуждают обстоятельства, люди. Это красиво. Это и есть жизнь на самом деле. Но если это трудно делать, просите о новой газовой плите на здоровье. Нет проблем. Веды говорят так. Проси о газовой плите. Скажите, в каком это стихе говорится? На санскрите звучит так. Акамах сарва камава макша кама ударит их. Если человек полон желаний по уши, они у него из ушей прямо уже лезут желания. У него куча, все, всякие желания. Материальные и там перемешку с духовными, и с мистическими, и такими-сякими. Все он хочет. Надо просить о них. Человек должен просить, только обращаться к истинному источнику. Знаете, что, какая проблема к неистинному источнику? Когда начнут исполнять ваши желания, вас самих может ими завалить. Только абсолютная личность, которая видит всю гармонию, как бы, как тренер на трибуне видит всю игру. Он может устроить так, чтобы, исполняясь ваши желания, не привели к страданиям других живых существ никак. А самое главное, чтобы вас не переклинило, вас не зажало между вашими желаниями, не завалило ими. Их исполнением, понимаете? Помните, да, идеальный мужчина, да? Чтобы много зарабатывал, но чтобы был много времени был со мной. Ну как такое возможно? Хорошо зарабатывал, был таким ответственным, в обществе очень такое видное положение занимал и побольше времени проводил со мной. Ну как это возможно? Такое желание, может быть, если спросить. Оказывается, это надо правильные руки просто передать, чтобы в правильных руках было. Оказывается, такие вещи, хотя я зачитал список, он идеалистический, но даже такие желания у женщины могут исполниться. Она говорит, я вообще удивляюсь, как так мне такой муж оказался. Правда, он ответственный. Ответственный очень, и он очень своим делом увлечен, и он зарабатывает хорошо. Но я не могу сказать, что мне его не хватает. А он говорит, да он тебя просто секретаршей сделает. Господь говорит, просто секретаршей станешь его, и все. Он 24 часа в офисе, и ты там же. Желание исполнилось. Второй момент техники безопасности есть, очень серьезный. Это то, из-за чего человек утрачивает силу своей молитвы и вообще способность просить утрачивает. Знаете, какая? Это попросить и не использовать вообще. Господи, дай нам хлеб насущный днесь. И в мусорниках дал. Потом из мусорников кто-то вынимает его. Кто не просит даже, кстати. Один просил, в мусорнике полные. Другие даже не просили. Молитву не творили. Отче наш не читали. Подошел к мусорнику, смотрит, кто-то зажравшийся выкинул полбулки. Она там, видишь ли, чуть-чуть подсохла корочка. Да? Достал полбулки, поел, пошел дальше. Все. Где логика? Логика состоит в том, что если человек просит о чем-то, и вызвав эту силу к жизни, не использует ее вполне. Это называется небрежение. Он утрачивает силу молиться, силу просить. Это очень серьезный момент. Потому что, извините, по секрету, но все, что вы сейчас имеете, вы об этом просили. Дальше просить невозможно, это проблема. Пока не принято то, что с благодарностью, то, что вы получили, ведь это не я вам навязал. Это не природа, это не Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не аллилуйя. Как одна говорила, аллилуйя. На вас аллилуйя посыпется, говорит, на вас аллилуйя посыпется какая-нибудь, если вы будете деньги жертвовать. Одна журналистка спросила. Это не аллилуйя посыпалась, это не законы космические природы. Говорит, вы жертвуете деньги, но вы ведь жертвуете не так, вы ведь верите, что на вас в конце концов аллилуйя посыпется. Так вот, когда аллилуйя посыпется, надо понимать, что это я был заказчиком. Понимаете? Я заказал это все. Представляете, вы заказали в пиццерии пиццу, а когда человек привез, вы его обругали матом, обплевали, еще помидором тухлым бросили ему в лицо и даже не заплатили. Как вы думаете, когда вы в следующий раз позвоните, скажете, мне, пожалуйста, на Лачписа 52 пиццу, еще одну можно? Вам скажут трубку «ща». Все, бросим и повезем вам пиццу. Мы же знаем, что там за маньяк живет. Наши люди туда не поедут. Мало того, что денег не заплатили, еще нашего работника мы на вас суд подадим. Но, увы, это серьезный, это камень преткновения. Почему трудно желать? Почему трудно желать большего? Да потому что то, что даже нажелали, никак не принять это, что это я нажелал. Мы говорим, почему я должен отвечать за жизнь? За кого-то, мне говорят на консультациях такое, за жизнь кого-то, кто там чего-то набедокурил в прошлой жизни, а я сейчас расхлебываю здесь. Нормально? Кто-то там набедокурил, дурацкий закон вашей кармы, все. Кто-то там грешил, я сейчас отдуваюсь. Как бы такая интересная вера, как бы человек верит, что закон кармы есть, но у него идея такая, что это такой, по сути, закон кармы в скобках подлости. Доктор Торсунов говорит, есть два, по сути, вера в два закона, подлости и закон счастья. Кто-то там, понимаете, натворил, а я тут сейчас расхлебываю, знаете, как сменщица приняла, да, в кассе недостача, и отдел грязный. Недостача, да-да. Приняла отдел, а там недостача на 50 лат. И думаешь, что я должна? Кто-то гулял тут на 50 лат, а я должна вкладывать свои деньги, да? Вот такая идея у людей есть. На самом деле, в том-то и мужество, чтобы признать, доволен я этим, недоволен, это попросил я. Как-то надо попробовать быть довольным. Ну, как-то надо пробовать. Может быть, я не до конца разглядел, что странно, что я такое попросил вообще. Как-то меня угораздило. Видимо, я что-то не разобрался, на какие кнопки жать. С того момента, когда человек понимает, что то, что он получил сейчас, то, что каждый день с вами происходит, есть результат ваших желаний, и включается в настроение благодарения. Ох уж трудно бывает благодарить иногда, правда? Ох уж трудно бывает благодарить. Ну как за такое благодарить? Счет за газ пришел там на 50 лат, как за него благодарить, да? Но если вы как бы копнете, вы в тепле жили, оказывается, целый месяц, каким-то чудом, несмотря на то, что холодный месяц был там и так далее. Или за свет пришел. Сейчас отопления нет у людей. Греются калориферами. Оказывается, там есть позитивная сторона. Реально есть за что поблагодарить. И с этого начинается следующий этап. Человек теперь может просить на более высоком уровне. Более правильно. Он ответственен за свои желания. Ответственность за желания и молитвы свои появляется тогда, когда человек с благодарением относится к тому, что он получил. Он может понимать, что это полная ерунда, то, что с ним происходит, то, что пришло в его жизнь. Но он понимает, это я, это не проблема, не изъян судьбы, не изъян кармы, не изъян Бога. Это не наказание, кара. Господь ничего не испытывает никого. Он просто дал то, чего я хотел. Как я такого нахотел, ума не приложу. Но придется принять, благодарить. Это называется настроение благодарения. С него начинается способность нормально желать. Потому что с него начинается ответственность за свои желания. Это и есть ответственность за желание, когда вы сначала принимаете, что то, что я имею сейчас, я сам этого нажелал. Поэтому просить и не использовать. В ведах есть такой принцип. Любая энергия, вызванная к силе, к жизни, силой мантры. Может быть, когда вы семинар посещали, об этом говорилось по мантрам. Любая энергия вызвана, если она вызвана с помощью мантры, например, и при этом не использована по назначению, она разрушает того, кто эту энергию вызвал. Она разрушает его. Если он не справился, например, люди манипулируют сейчас очень сильно, экспериментируют под вывеской восточных практик сексуальной энергии, то есть как бы различные виды такого якобы тантрического секса, где активизируется сексуальная энергия, но она как бы сдерживается и не используется. Она убьет человека в конце концов, потому что она требует выхода, она требует полного завершения, полного процесса завершения, то, для чего она создана. Это как оружие. Мантрами мистическое оружие приводилось в силу, и до сих пор есть люди, которые обладают этой силой в мире. Но если ты немножко не рассчитал свои силенки и тот, на кого ты направил какое-то мистическое воздействие с глаз, там, скажем, я не знаю, другие виды, но это такие примитивные виды оружия. Самое интересное, что тот, кто послал, будет разрушен этой энергией. Отраженная она уничтожает. Был фантастический фильм такой, я помню, в моем детстве. Многие его вспомнят, наверное. Когда молодые юноши, группа молодых людей попала на другую планету. И там они пробирались к секретному коду, ключу, который охранялся лазером. И этот лазер должен был их испепелить. Но у одного в кармане оказалось зеркальце. И когда этот лазерный луч направился, он просто подставил зеркальце, и эта машина была уничтожена, потому что энергия отразилась просто. И направилась туда, откуда пришла. Вот такой эффект есть с энергиями. То есть если мы что-то вызываем к жизни, но при этом это вполне не используем, это приносит разрушение. У нас не аюрведическая и не медицинская лекция, но женщинам понятно, о чем идет речь. Мужчинам, думаю, тоже понятно. В нашей повседневной жизни этот принцип. Энергия вызвана и не использована для своего конечного назначения. Для оружия это конечное назначение – это убийство кого-то, уничтожение. Если он сильнее оказался, отразил, будет убит тот, кто вызвал энергию. Она не может раствориться в пространстве. И такова же энергия желания. Если человек какие-то формирует желания и потом на полпути их отзывает, энергия уже запущена. Эта энергия возвращается и уничтожает силу желать. То есть нет благодарения. Нет, человек не смог дождаться, не смог отблагодарить, сила вернулась, уничтожила в нем способность желать. У человека появляется скептицизм, материализм, неспособность желать большего. То же самое происходит с молитвой. Невозможно творить молитву о чем-то, если после того, как вы получили просимое, то, о чем просили, вы пренебрегаете этим. Теряется сила молитвы моментально. Человек ее может потерять в очень короткое время. Это большая опасность. Поэтому лицемерная молитва или искусственная молитва, она разрушительна. Она не только не имеет силы, она разрушительна, потому что человек, как Иудышка Головлев в классической литературе, был пример, как он молился. Почитайте, очень интересно, то есть там как раз к нашей теме. Салтыков-Щедрин, господа Головлёвы, Иудышка Головлёв молится. Он, у него все было отработано, он поднимал руки в нужный момент к небу, пускал слезу, вздыхал, складывал руки вместе, опять поднимал. У него там целый был Сурья Намаскар. Так Сурья Намаскар каждый день делал. Слезку пустил, вдохнул, там так, сяк, такое скорбное лицо. И Салтыков-Щедрин пишет, боковым взглядом, говорит, все в окно смотрел, не тащат ли мужики огурцы соленые из погреба. Это молитва у него была, такая проникновенная медитация. Так вот, молитва, которую вы придумали, как бы выдумали, и вы просите, дай мне то, да, пусть исполнится воля твоя, мне ничего не надо. Вот такие люди есть некоторые, они так себя освобождают от желания, от необходимости, как сказать, от естественной природной склонности желать. Они освобождают себя тем, что они провозглашают, да будет воля твоя. И когда воля приходит, они говорят, что-то мне не нравится, воля такая. Получше там не было, что ли, воли? На самом деле оформляется, даже если человек, он... преданность у него есть Богу настолько высокая, что он готов к исполнению воли. Он сначала объявляет свое желание. Этому учат великие святые. Иисус Христос, он сказал сначала, пусть меня минует чаша сия. Мне это неинтересно как-то, что они со мной будут сейчас делать, эти люди. Я подозреваю, хорошее в голову им не придет. Но если есть на то воля твоя, никогда не сразу, да, пусть воля твоя. Это безволие, это собственное безволие. Это не духовно, потому что за это невозможно благодарить, потому что это не то, чего вы хотите, это то, чего удобно пожелать, чтобы не желать ничего другого. Некоторые люди, они считают себя очень возвышенным духовным, потому что они ничего не хотят, они считают, что они превзошли уровень желаний собственных, поднялись над эгоизмом. Женщина в своем отречении может вести себя так, по отношению к мужчине. Она говорит, нет, этот человек вся моя жизнь, я готова исполнять только то, что он хочет. Все. Но правда раскроется спустя годы. Ее все большим и большим удовлетворением, ее занудством, ее такой стервозностью, ее раздражением. Она не получает, она просила просто делать то, что ему надо. Но когда 15 лет это делала и не получала ничего взамен, она чувствует, что один вид этого человека бесит ее, что он трясет при одном виде его, при одном звуке голоса его. Что он есть входящее воплощение просто забора ее жизненных сил. Да? То есть, как говорят, вампирить, говорят, вампирит. У меня вампирит, так и было модно. Последние 10 лет термин, основа наших... отношений всегда было. Такой вампир ко мне приходили, и все, что я слышал об отношениях там между коллегами, матерью и дочерью, такая, она вампирит меня так сильно, мать. Я говорю, а вы не помните, как вы ее вампирили, когда вы на грудном кормлении были? Я говорю, ведь молоко матери, трансформированная кровь, состав тот же самый. Я говорю, она же вас не с ужасом не швыряла в кроватку, и все, ища диада, да? Но мы вампир, моя мать меня вампирит, представляете, до чего договорились? Поэтому два таких аспекта. То есть первое, принять то, что мы уже получили, и попробовать поблагодарить за это. Это немало на самом деле. То, что нам это кажется обычным, не умаляет ценность подарка, понимаете? То, что вам кажется через несколько десятков лет человеческой форме жизни чем-то таким, ну что это за жизнь? Это и не жизнь. Только работа, да дом, да посуда грязная. Это не жизнь. Ну, отчасти надо разобраться, мы делаем ее сами такой этой. Мы не используем все те возможности, которые дает этот бесценный дар человеческого рождения. Если мы чуть-чуть бы узнали об этом больше, мы почувствовали, что надо благодарить каждый день. За каждый день, потому что я не знаю, сколько у меня таких дней осталось. И человек уже, он уже этим, он говорит, мне некогда желать. Такой особенный тип людей. Говорит, желать некогда. Я каждый день получаю что-то, за что только бы вот успеть благодарить вполне. Успеть разглядеть, чего я получил тут сама от себя, посылочку какую с прошлой жизни. Найти все блага этого и благодарить. Мне некогда желать, мне неинтересно желать. И так все время что-то в моей жизни происходит очень интересное. Каждый день я хочу благодарить. Такой тип людей есть. Я знаю таких людей. Говорит, мне некогда желать. Так куда еще желать? Тут такие чудеса, я таких людей встретил. Такие книги читала. Сейчас диск вышел, я вообще ничего не ем, не пью, слушаю целыми днями. Ой, благодарю. Все, ничего просить. Я об этом даже не просил, а само пришло. Особенно настроение людей. Человек настолько удовлетворен, что кажется, стоит ему что-то захотеть, все кинутся это исполнять сразу. Потому что человек не давит, понимаете, он не эксплуатирует других, он не давит своим сознанием на всех. Мне должны, мне надо, дайте мне не хватает, мало счастья, давайте мне желайте все счастья. Он говорит, ой, нет, как поблагодарить, надо у хорошего человека спросить. Хороший человек, как поблагодарить всех и Господа за то, что происходит в моей жизни? Он говорит, желайте просто всем счастья, это так, как можете отблагодарить. Ой, хорошо, ой, буду благодарить, буду так желать им каждый день, все. Такой тип людей, это не инопланетяне, они в Риге здесь живут. Но есть одна сила, веды говорят, есть одна потрясающая сила, страшная сила в то же время, которая, даже когда ты получил то, что хотел, она говорит не то. Здоровое состояние живого существа, когда ты получил то, что хотел, понял, что ты хотел неправильно, и стараешься благодаря за то, что получил, хотеть правильно. Это здорово, очень благодарен. Да я как-то, мне и стыдно, я столько раз просил неправильно, что я уже даже стесняюсь спросить, как дурак. Не понимаю смысла вещей, не понимаю своего положения. Прошу о чем-то, от чего потом страдаю. Прошу и потом страдаю. Не знаю уже, чего и просить даже. Такое смятение может быть у человека. Но есть такая сила, которая, в Ведах говорится, вопрос задается. Что это за сила такая, которая заставляет человека действовать так, что даже если он и понимает, что это неправильно, и что он этого не хочет, он все равно действует. Что за сила такая? И Веды называют эту силу санскритским словом «кама» или «вожделение». То есть не то называется. Если кама проникает в семью, то жена говорит «не то». Не то, не лучший вариант, как доктор Тарсунов. Это начало гибели брака. И Веды говорят, подобно тому, как огонь покрыт дымом, подобно тому, как зеркало может быть покрыто пылью, подобно тому, как природу, вид, внешность ребенка скрывает чрево матери, пока он не родился. Эта сила покрывает сознание живого существа и способность его желать правильно, жить его счастливо, покрывает. Не то, не то. Ну не та, ну не, ну, не та, ну что это за жизнь, ну что вот, ну что это за зарплата? Ну что это у меня за нос? Что это за уши такие вообще? Куда мама смотрела, когда она за такого человека с такими ушами выходила замуж? Думать надо было головой, что у меня такие могут вырасти. Ну, примерно-то, я утрирую, конечно. Но у нас есть претензия, понимаете? Эта претензия основана на вожделении. Не то! Заслуживала большего. Простите, но если это наши собственные желания, Веды подтверждают это, то как же мы могли получить что-то, чего сами не хотели? Есть еще один момент техники безопасности. Если вы хотите, при этом жертвуя другими людьми, другими живыми существами, комфортом, благополучием и их желаниями, то тогда в нашей судьбе начинают проявляться их желания. Если мы в прошлой жизни кому-то, желая получить срочно что-то, перешли кому-то дорогу, кому-то причинили боль, кому-то кого-то эксплуатировали в достижении своих желаний, в этой жизни мы будем проживать как свои желания, так и желания тех людей, в отношении нашей судьбы, которым мы сделали больно. Это негативная карма, она состоит из этого. Позитивная судьба – результат наших желаний. Негативная судьба, скажите, неужели человек мог молиться о том, чтобы лежать в ожоговом центре? Вы что, хотите сказать, что он сформировал такое желание, чтобы 75% четвертая степень ожога, он лежал полуживой в адских условиях, лежал в ожоговом центре? Вы тут что-то заговариваетесь, это неправда. Есть еще одна сторона нашей судьбы, это желание других живых существ. Поэтому в технику безопасности входит секрет вот этот. Желать так, чтобы не причинять страдания другим живым существам. Под влиянием чего мы причиняем страдания другим живым существам? Со страху, с дуру называется, со страху. Ну а что, мало ли что, что я буду тут вот с кем-то что-то. У меня у самой проблем хватает. Впереди еще неизвестно, как сложится, поэтому лучше я... припасу на черный день, там что-нибудь. А от этого припасу зависело благополучие или судьба кого-то, он страдал. Или наоборот, мы говорим, так, сейчас я в этом положении, я начальник, ты дурак, всех эксплуатировать буду так, чтобы свое обеспечить. А потом, когда на пенсии буду, буду добрым. Буду детским домам жертвовать там, или когда уже бизнес подымется, начну жертвовать, начну всех любить, может быть, духовной практикой займусь. А сейчас пускай пашут. Пускай пашут по-черному на меня, раз уж у них такая судьба. Я начальник, ты дурак. Все, принцип такой. Поэтому если мы оформляем свое желание и чувствуем вот этот предел, у нас есть под тема сила предания. В какой момент нашего желания начинается предание? Тогда, когда мы чувствуем, что наше желание и наши усилия по его достижению, они начинают разрушительно сказываться на отношениях. Разрушают отношения. Я хочу, чтобы муж себя вел нормально в конце концов, например, говорит женщина. Или мужчина говорит, я хочу, чтобы жена стала как-то, ну, помягче, что ли, чуть-чуть, ну, как-то попреданнее, чтобы она там не то самое, со всеми своими знакомыми не общалась там налево-направо с мужчинами так свободно, как она общается. Но я начинаю, меня начинает это бесить, то, что она, я хочу это внутри, очень сильно хочу, и сегодня она опять ведет себя так, как всегда. Или он опять пришел слегка под шофе домой, или не слегка, или еле пришел. И я чувствую, что гнев. И этот гнев выплескивается на близкого человека, который в ужасе, собственно, от того, как, что с вами происходит, от того, что он сам натворил. То есть запускается машина. Как бы эти эмоции, которые мы считаем негативными, они сами по себе негативны становятся тогда, когда мы проявляем их неуместно. Неуместно – это когда мы обрушиваем на того человека, ради которого вроде бы стараемся. То есть когда там родители орут на ребенка, что он там что-то не так сделал, какие-то допустил ошибки, они орут его, унижают. то, конечно, они движимы желанием, чтобы ребенок стал лучше, так? Но они перестарались в этом желании. Планка завышена, понимаете? Если появилось желание орать на ребенка, чтобы он лучше учился, знайте, что все, уже это уже действует в разрушение. Вы перешли полномочия. Желание кончается там, ваш, ну как бы наша роль, желать, кончается там, где мы, и усилия, точнее усилия в достижении этого желания, кончаются там, где мы начинаем испытывать слишком большое давление этих вот проявлений гнева, страха. Страх появляется, вдруг это не, я не получу, это вдруг что? Вдруг этот человек не останется со мной. Если не останется, значит, это не должен был остаться, не судьба. Но право желать, чтобы остался, но без тремора, без тряски в поджилках, как говорится. Это является критерием того, что передан. И вот тут, когда мы чувствуем, что мы на грани того, чтобы начать портить отношения с теми людьми, которым согласие, гармония рушится, с теми, кто у нас уже есть. Бывает так, например, женщина, привязанность большая у нее появляется к мужчине, она встречает девушку, молодого человека встречает, и она сначала просто, она воодушевлена этим, что она встретила того, и она хочет, чтобы они были вместе, у нее есть какие-то мечты, но в конце концов, она предпринимает какие-то, может быть, попытки, звонки или письма, предположим, но чувствует, что они неудачны. И тогда она входит в такой гнев, в такое раздражение, что она начинает просто грубить матери, например. Унижать близких начинается. Ссориться с подругами, или ей мерещится, что они препятствуют ее счастью, там, что-нибудь такое. Понимаете? Начинает трещать отношения. Человек входит в фазу такую, опасную очень. И тем самым он лишается чего? Благословения других людей. Это очень важный фактор. На самом деле, прямо это как бы исполнение желания, но реализуется через то, что люди, которым мы дороги, с которыми мы поддерживаем гармоничные отношения, они говорят, как бабушка, которая такая благочестивая бабушка, которая стоит у церкви и просит пожертвований, подаяний выкладеть, она говорит очень таким светлым настроением, она говорит, да благословит тебя Господь. То есть она фактически дает благословение. Сила благословения – огромная сила в достижении своих желаний. Огромная мистическая сила. Ее можно, даже если каждый человек говорит, ну пусть будет так, как... Ой, пусть тебе Господь пошлет хорошего мужа, доченька. Вот бабушка говорит какая-то, да. Это не шутки какие-то. Вы говорите, ну что? Что там бабушка? Что она? Директор фирмы знакомств, да, какого-то там сайта знакомства, да, в интернете. Какое? Что она в мужьях понимает вообще? Еще не дай бог, как она понимает хорошего мужа, мне такого пошлет. Не в этом дело. Сотни благословений людей, которые просто вам сказали, будь здоров или будь счастлив. Я желаю всем счастья, понимаете? Это практика благословения, то, что мы здесь делаем. Складывается вот этот успех на самом деле. Молитвой мы можем обращать Господу. Господь начинает давать нам благословения через людей. Он дает нам силы, воодушевление. Люди говорят, как я хочу, чтобы ты вышла в конце концов замуж. Подруга говорит, или мать говорит, мама говорит, как, доченька, я хочу тебя видеть счастливой. Или говорит сыну, как бы вот бы тебе встретить девушку, чтобы тебя так сильно любила. Это благословение, материнское благословение огромную силу имеет. Родители и благословение, это термоядерная сила. Но если она перегрызлась уже со всеми родственниками, с матерью, вдрызг, и просто считает, что она вообще, то есть вообще там ничего не понимает, во все вмешивается и так далее, да. Где же она получит это благословение? Тогда получается вот этот эффект. Мы просим о чем-то. Господь дает благословение через людей, которые дают силы нам достичь желаемого, через людей, через их поддержку. Может дать чудесным образом, но чаще всего через поддержку людей. А мы начинаем портить с ними отношения, потому что нам померещилось, что вот эти мешают, вот этих мы подозреваем, этих боимся. Эти нас вообще бесят, что они лезут на свое дело со своими благословениями. Да вообще не лезь, какое тебе дело? Вот так мы, представляете, можем отреагировать. И это означает, что мы перешли свою фазу. У нас начинается уже шизофреническая фаза. Я есть исполняющий желание, а это неправда. Потому что мы только желающие. Существуют определенные действия, которые могут помочь нам поверить, что мы хотим достичь желаемого. Да? Регулярные действия. Они нам как бы укрепляют наше желание. Но если мы думаем, что этими действиями мы уже и достигаем исполнения его, мы ошибаемся. Мы можем набедокурить, мы можем наломать очень много дров. Действия эффективны только до тех пор, пока вы не попадаете под жесткое, бескомпромиссный контроль, под жесткий гнева, страха, ощущение чувства вины, загруженности, чувство вины, стыд такой, превратившийся в чувство вины, и скорби, сожаления, жалости к себе, вот я такая, столько лет, никак не могу свою жизнь устроить, или я такой, вот с работой у меня никак не ладится. Значит, уже пошел перебор. И не жалейте меня. Не жалеете, пусть я умру. Да, вот это вот начинается паранойя такая. Да. И что вы вообще лезете не в свое дело, гнев? Или стыд? Да ладно, что я буду говорить? В иудейской традиции есть одна притча, которая как передается священниками для проповеди паствы. Об одном человеке, я рассказывал, да, который, будучи очень богатым, один раз обанкротился. Однажды обанкротился. И умер с голоду. И все говорят, как он умер с голоду? Все пришли к раввину и говорят, как так произошло, что этот богатый горожанин умер с голоду? Раввин сказал, он не с голоду умер, не от голода вовсе. Он умер от гордыни. От гордыни умер. Стыдно было, понимаете, гордынь. Стыдно было пойти и сказать, братья и сестры, прийти в церковь и сказать, у меня проблемы. Или к тому же священнику прийти, которому столько лет он приходил и давал щедрые пожертвования. Прийти и сказать, я обанкротился. Стыд-то какой! Когда это уже разрушает наши отношения, эти проявления, это означает, что мы перешли грань. Мы начали думать, что мы есть исполняющие желания, а не желающие. И потихонечку будет наша молитва и наше желание потихонечку будет разрушено. Мы будем в отчаянном положении, потому что мы уже взяли рвение к чему-то, влечение, к тяга, к достижению какой-то цели есть, но мы уничтожили все ресурсы. То, что я рассказывал вам, это про золотую утку, да, которая золотые яйца несла. Мы свернули голову золотой утки, понимаете, в чем дело? Поэтому сила предания состоит в том, что человек доходит до этого предела, когда он чувствует, что внутри напряжение растет, он чувствует, что это категорически ему нужно. И в этот момент он оставляет усилия. Он просто предается. Это называется просто предаваться. Что значит просто? Он ничего больше, или женщина, ничего больше не делает. Она говорит, я в таком напряжении, что я сейчас начинаю портить отношения, я теряю подруг, я теряю уважение коллег, и с матерью отношения никудышные совершенно. Я предаюсь, я буду просто сейчас заботиться о людях, которые рядом со мной, и все. В руках Бога исполнится то, что я хочу или не исполнится, и когда оно исполнится, я не стану это особенно теребить, не стану это там, как говорится, ворошить, посылать запросы, звонить без конца. Это сила ожидания исполнения желания. В этом и есть сила предания, что человек, поняв этот предел, он просто находит силы ждать, поняв, что я сделал все, что мог, все, что в моих силах. Как определить, все сделал или не все? Появились внутри эти напряжения. Стыд, гнев, страх, сожаление. Появились. Эти эмоции, они там. Это здоровый признак, вы на правильном пути. Но они там должны и остаться. Они должны разрушать то, на чем построена остальная ваша жизнь. Потому что если вы получите желание ценой того, что все остальное будет уничтожено, женщина вышла, в конце концов, замуж. Подруги ненавидят, мать с ней не разговаривает. Отец сказал, вот вам на свадьбу мои подарки. Видали от меня. В чем смысл, в чем счастье потом? В чем счастье? Детей, никакого взаимодействия, детей оставить некуда, материальной помощи никакой, эмоциональной поддержки никакой. Мы многие, так у нас строятся часто семьи. Пока мы добивались желаемого, мы перекурёжили все, что было до сих пор достигнуто желаемое. Поэтому истинное желание никогда не уничтожает прежние достижения в желании. Прежние, то есть то, что вы сейчас имеете, здоровье, хорошие отношения, друзей, знания, время, чтобы совершенствоваться, веру. Оно никогда не должно быть ущерб. Это не жертва. Это не должно быть жертвой, эти вещи. Долг, уважение людей, достижение желаемого не требуется такой жертвы. Достижение желаемого просто требуется терпения и предания. Поэтому то, что мы можем сделать сами, Бог не станет делать за нас то, что мы можем делать сами. Что мы должны сделать сами? А мы просто разобраться, чего мы хотим, оказывается. И приложить к этому посильные усилия. Посильные, они нам по силам, но это усилие, это какое-то напряжение, какой-то посильный труд приложить. Посильный. Если мы уже не посильные прилагаем, мы об этом узнаем. Можем себя обманывать, что нет-нет, это оправдано достижением того, что я хочу. Можно-можно переругаться со всеми. Главное, что я буду счастлив с этим человеком. Да провались, какая разница, что меня будут ненавидеть целый многоэтажный дом. Мы в Балтезерс уезжаем, где у нас будет 2 гектара вокруг и собака на цепи бегать. Плевали мы на всех вас. Вот вам. Видали вы нас, да? Была песня такая из русского шансона. Ведь человек получил принцип желания. Человек узнал, что он получил наследство за границей. Тяжело работающий. И он поет. Выхожу на работу я в пятницу. Посылаю начальство все. Это принцип, когда мы получаем что-то или на грани получения что-то, мы готовы разрушить все, что получили до сих пор. Это очень опасно, потому что наша жизнь не состоит из чего-то одного. Нам нужна богатство отношений. Мы не можем ради материального пожертвовать духовным. Это глупо, потому что мы в том числе и духовные сущности. Самое интересное, мы не можем пожертвовать, если мы не на очень высоком уровне физическим, материальным ради духовного, у нас нас переклинит просто-напросто. Мы начнем ненавидеть. В конце концов, человек будет ненавидеть всех, кто занят этой духовной практикой. Мы не можем на этом уровне пока, мы не можем такую жертву делать. Ее надо заслужить. Абсолютное отречение во имя духовного надо заслужить. Но и отречься от духовного, сказать, ну, духовное это в старости там так далее, да. Это неинтересно. Сейчас это не актуально. Сейчас надо оплачивать счета, растить детей, там, выдавать их замуж, женить и так далее. Это тоже приведет к тому, что мы будем чувствовать себя очень, очень несчастливо, дискомфортно. Внутренний дискомфорт больше. Пропадет ощущение жизни. Задайте вопросы. Конкуренции за желание, достижение желаний в этом смысле. Склонностью желать большего, быть более счастливым, чем положено. Реалии, их невозможно изменить. В этом и есть то, о чем я говорил, как бы ключ к этому в том и есть, что мы должны признать, что каким-то образом мы захотели быть в этих условиях. Захотели. Это какая-то нелепость наших желаний, абсолютная нелепость. Оказаться в месте, где страданий больше. Действительно, да. В средних планетах говорится, что в идеальные времена здесь как бы есть и то, и другое. Да, как бы есть и страдания, и... Но баланс от одной эпохи к другой меняется. Сейчас баланс действительно превосходит, потому что, по сути, люди лишены, согласно ведам, всякой способности быть счастливыми вообще. Веды, которые читали люди несколько тысяч лет назад или пересказывая друг другу, где говорилось о положении дел в Кали-Югу, людей просто холодный пот прошибал, когда они читали о нашей с вами жизни. Мы пытаемся как бы сделать вид, что все нормально, все хорошо. У нас есть основания для оптимизма, это факт. Но когда читали о внешней стороне нашей жизни, о том, что люди не могут нормально питаться, то, что они едят, в принципе, не годится в пищу вообще. О том, что люди не имеют возможности нормально отдыхать, им не дают нормально отдыхать. Им диктует все. Общество, работа магазинов, средства массовой информации, общий уклад жизни, да. Тяжелая работа, после которой хочется еще жизни. Тяжелая работа, а после нее ведь хочется жить. И люди не могут отдыхать, они пытаются дожить день. Люди не смогут принять нормальное омовение. Нормально это означает всякий раз, когда это надо, а не просто утром или вечером. Всякий раз, когда это надо. Веды, они говорят, что надо чаще, чем мы думаем. Я раньше думал, что раз в неделю надо, и это нормально. В баню сходил, что там нормально, все хорошо. Веды говорят, нет, это очень странный стандарт. Они говорят, люди будут мыться раз в неделю. Если вы даже сейчас какому-нибудь человеку из благочестивой семьи скажете, что приезжайте к нам, у нас очень здорово, баня, можно раз в неделю сходить помыться, он скажет, знаете что, лучше уж вы к нам. Для него это будет как приезжайте к нам на Колыму. Потому что отсутствие воды и способности помыться для человека, находящегося в благости, тогда, когда это надо. Это надо, есть несколько причин, когда это надо. Полное омовение. Говорит, люди не будут лишены такой возможности, просто будут работать. Им надо будет принять омовение, а им будут говорить, работайте. Им надо будет пообедать, им скажут, до обеденного перерыва еще 2 часа. Им надо будет отдохнуть, а им будут говорить, сейчас будет большая стирка, передача, всем посмотреть надо. Или чемпионат по футболу, все должны посмотреть. Кто не посмотрит, тот вообще неуважаемый человек в обществе. Поэтому это какие-то адские условия. Да, адские абсолютно условия, я согласен. Но это не может ограничить нас желать большего, быть более счастливым, чем положено в Кали-Югу. Потому что такой бонус открыт именно в эту эпоху. Возможность стать счастливым, несмотря на то, что все вокруг складывается довольно несчастливо и исполнено страданий. Стоит только захотеть, стоит только включить механизм этот. И самое интересное, что человек, который эту веру начинает развивать, он начинает уже получать маленькие чудеса не Кали-Юги. Если вы серьезно исследуете предмет, согласно ведам, где описываются признаки Кали-Юги, да? Первый какой? Самый яркий признак. Бесконечные раздоры. Муж и жена 3 часа спорят, орут друг на друга за то, что она опять не туда газету положила или тапки его убрала, хотя я просил тебя их не убирать, понимаете? 3 часа грызня просто идет, и выматывание друг друга. В конце концов, забывают, из-за чего уже спорили. Спорят уже просто из-за того, как ты споришь. А что ты на меня орешь? А что ты на меня голос повышаешь? А ты вообще всегда так говорила, всякий раз тобой вообще тебе слово сказать нельзя. А что я такого сказал? Уже никто не помнит о чем. Век раздоров. Анализируется. Говорит. Люди едят, что попало. Люди не могут выспаться вовремя. Они не знают ничего о режиме дня. Люди работают чокнутые, как будто бы они в последний день живут, и надо уработать себя в доску просто, и все. Как будто им задание дали. Уработай себя в доску просто, и все. Да. Безумно. Безумно наслаждаются потом, потому что уже просто человек хочет отдушину найти компенсацию тем усилиям, тем той рутине, той тоске, тому разнообразию, найти какую-то радость в жизни. И начинает ее так искать, что у окружающих глаза на лоб просто вылазят иногда. Поэтому, используя этот один, только один, одно преимущество, то, что в этот век человек может иметь право на чудеса. Этот век объявлен в Ведах как век чудес. То есть, когда, несмотря на то, что ты находишься в самой худшей, на самом худшем этапе этого творения, как бы в самое худшее время года. Здесь бонусная программа. Сказка 12 месяцев. Посреди февраля, там в феврале было, да? Подснежники, все растаяло, птицы зачирикали, и подснежники были. Веды так говорят об этой Кали-юге конкретно. Поэтому здесь тема одна у нас, когда медитация перестает быть практикой избранных. Медитировать, формировать свои желания и получать ответ на это не запрещено никому в Кали-югу. Даже если у вас самая неудачливая карма. Карма не налагает. Привязанность к своей карме, страх, давление кармы, мы разбирали это в прошлый раз. Синдром кого? Шарикова. Синдром Шарикова, собака Павлова. Память о том, что я никогда не решал, миллионами жизней я ничего не решал, я не мог ничего желать. Если даже желал, это никого не волновало. Уникальное положение, использовать его, просто поверить в это и начать эту практику с маленького. Она делает чудеса. То есть, если бы вы подумали, если бы с точки зрения Вед, которые описывают эту эпоху Кали-югу, я проанализировали бы мое желание собрать людей и вместе с ними говорить о вопросах практики молитв. Это век атеизма поголовного, то есть век поголовного атеизма в Ведах признан. Абсолютно. Даже те люди, которые будут слыть священниками, так предсказано в Ведах, они не будут произносить даже слово «Бог». Их в обществе будут называть священниками, но слово «Бог», я не говорю имя Бога, слово «Бог» они не будут произносить. Это не будет существенно. Будет много других аспектов. Менеджмента, там, привлечения прихожан, там, туда-сюда. Бог будет ни при чем. И эти люди будут считаться священнослужителями, так предсказано в Ведах. И при этом я строю, представляете, я формирую желание, что я хочу видеть людей, которые бы говорить с ними, слышать их вопросы, которые бы интересовались ведическим знанием. Где? В этом аду, в этом туалете фактически, с точки зрения тех же самых Вед. Кали-юга, где люди заняты только удовлетворением самых низменных своих потребностей. Сна, совокупления, еды и обороны. Все. Доминанта это. Доминанта в мире такая. Люди не заинтересованы тем, чтобы сидеть и желать счастья. Где? Посреди Нью-Йорка, Вашингтона, где вы хотите это? В Латинской Америке, где люди заняты этим? Но есть чудо и в Нью-Йорке, и в Латинской Америке, и даже в Африке. Есть люди, которые желают счастья. Их немного, но они есть. Это чудо. Потому что место совершенно неподходящее, и время совершенно неподходящее. Материальная вселенная эпохи Кали-юги, развитого кали-югизма. У нас был развитой социализм, а вот сейчас развитой кали-югизм. Абсолютно немыслимые вещи. Люди начинают духовную практику, люди повторяют имена Бога, люди читают литературу о счастье, они желают счастья другим, они пытаются понять природу, пытаются развить мистические способности или, по крайней мере, исследовать этот вопрос. Представляете? Развить качество кого? Святой личности. Где? Вот здесь вот вы домой сегодня вернетесь, и вы в телевизор включите и поймете, какие шансы здесь. Так, если так вот смотреть внимательно на эту эпоху, на эту Кали-югу, какие у нас блестящие качества развить, способности, качества святой личности, насколько у нас возможности к этому высокие? Так вот это и есть чудо. То есть вы задаете как бы вопрос, сидя в чуде и счастье, и спрашивая, а где оно? Возможно ли? И есть такая притча очень забавная на этот счет, как с нами может происходить. Встречаются две рыбы. И говорит, ну, как бы обменяясь, как там, как дела, как супруг, как ребята, как рыба жена, как ребята, рыбенки поживают. Рыба встречает и говорит. Он говорит, хорошо, да. Ну и, как всегда, мужчины, они любят какие-то, либо политику чуть-чуть поговорить, либо какие-то философские темы. Вот так они говорят, так как-то время свободное было, и один рыб другому говорит. Говорит, а вот я слышал, такая есть вода. Он говорит, да, я, в принципе, тоже слышал, что есть вода. Но вряд ли. В принципе, вряд ли. Я думаю, что это что-то такое. Это вымыслы какие-то. Он говорит, да нет, мне многие говорили, что это реально, что это прямо здесь, вот где мы живем. Он так плавниками, так жабрами перегнал, так еще, да, несколько там миллиграмм воды. Так. Не, вряд ли вода. Не видел. Не думаю. Не уверен. Мы можем войти в такое же состояние, когда мы просто сидим среди людей, которые исследуют ведическое знание. Многие, я знаю, заняты серьезной духовной практикой, уже серьезной с точки зрения Кали-юги, вообще немыслимой духовной практикой. Когда надо просто грести под себя, грызть глотку ближнему, чтобы пока есть за что грызть и есть что отгрызть. Вместо этого люди сидят вечерами, желают счастья. Или по утрам. Это ли не само по себе не чудо? Это само по себе огромное чудо. Сам интерес, маленький интерес и маленькая вера. Потому что усидеть здесь 2 часа, человеку, у которого ноль веры, он сказал, он что-то чокнутый, вы чувствуете? Люди, остановитесь. Вышел бы человек сюда, показал бы на меня, сказал, люди, остановитесь, этот человек сумасшедший. Идите домой, смотрите большую стирку, поешьте чего-нибудь от души, позвоните подруге и расскажите о секретарше вашего начальника, что она опять выкинула, какой номер. Живите жизнью, что вы слушаете этого сумасшедшего. Время жизни проходит зря. Чем вы собираетесь сейчас заниматься? Неужели желать счастья? Вы с ума сошли. Жизнь проходит. Примерно так. Выглядел довольно правдоподобно. Я не удивился, если бы так произошло. Но чудо в том, что вы имеете веру не на 2 часа, вы сюда год приходят ноги уже. Я был чокнутым достаточно, чтобы поверить, что то, что я изучаю, кому-то будет нужно. Еще более чокнутым, чтобы объявить, что я собираюсь об этом рассказывать вслух. Чтобы диагноз себе сразу заработать, да? Вы оказались достаточно чокнутыми, чтобы прийти сюда и начать слушать. Чокнутыми с точки зрения Кали-Юги, вне ее расписания, вне расписания. Здесь на такое время не тратят. Здесь надо наслаждаться, жизнь коротка. One life, live it. На майке написано. Одна жизнь, живи ее, живи. Не сиди на лекциях зря, живи, пока живется, пока что-то шевелится и что-то естся, пьется, наслаждается. Давай, не теряй время. Одна жизнь, живи. Поэтому вот такой ответ, как нас вынуждают к этому, да, не реагируя, а творя. Отвечать, а не реагировать просто, да? Самое примитивное желание материального – это желать, исходя из своих возможностей, потому что это уже начальный атеизм, начальный грубый материализм. Если человек, даже имея материальные желания, направляет их правильному адресату, это уже духовная практика, потому что его вера начинает возрастать. Он понимает, что мое дело только научиться очень красиво желать, а за исполнением дело не встанет. Он перестает подстригать свои желания под свои возможности, свое понимание, свое какое-то ограниченное видение мира. И это очень большой прогресс. В этот век это возможно, это подтверждалось в ведах, что при всех изъянах, веда говорилось, при всех изъянах, сплошных изъянах этого века есть одно преимущество. Люди очень быстро могут достигнуть духовного совершенства. То есть действительно раскрыть все свои способности. Высокие способности, как одну из таких мощных способностей, способность желать. Проактивные. И проактивных всегда меньшинство, потому что реактивный означает, человек просто посмотрел по сторонам, смотрит, 5 миллиардов занимается ерундой, он говорит, ну что я буду тут белой вороной-то? Или смотрит, 2,5 миллиона занимаются ерундой, он говорит, да ну я лучше буду жить как человек, как все. Это называется реактивность. Поэтому реактивность обеспечивается за счет количества. Очень легко как бы плыть по течению, вы знаете это. Проактивный человек говорит, я не против того, что эти 2,5 миллиона человек живут, как они хотят, но я верю в большее. Мои устремления, мои цели выше. Я верю, что могут быть лучше, чем то, что мне предлагают. Я верю, что это не последняя инстанция, как бы, не последний, как сказать, объект желаний, то, что мне предлагают. Volkswagen на BMW, Indesit на Ariston, 419 на пятикомнатный в Балтезерсе, да. И это не единственное. Я знаю, что это не так. Человек имеет такую веру. Он находит людей, которые тоже знают, что это не так. И общаясь с ними, исследуя знания, он меняет свою жизнь, но они всегда оказываются в меньшинстве. Вот в чем парадокс. Они все равно будут в меньшинстве. Это как бы такая плохая новость. Даже для них это определенное наслаждение оказаться здесь. Понятно, это желание. Потому что в этот век очень много борьбы. И человека из-за этой борьбы, из-за противостояния, остаться любым способом, остаться здоровым. Вот просто ради здоровья самого, просто уцелеть здесь. Вот помощью там вегетарианства, уринотерапии, там кто чего, постов. Но это не может быть целью, это просто борьба. Кто-то пытается там, я не знаю, еще какие-то поставить себе мерки, как бы, чтобы меня не осквернировало. Кто-то погружается в какую-то такую имперсональную практику, что вообще весь этот мир иллюзия, его не надо воспринимать, все это так, это сон, это продукт ума. Просто выключить это как бы мир в себе пытается, и все. Такая практика есть. Верно? Но сила состоит не в том, чтобы здесь выжить. Сила состоит в том, чтобы найти силы не просто выжить, а начать жить. Жить означает для живого существа желать. Желать даже больше, чем может присниться человеку, который оказался посреди этой Кали-Юги. Но начинается это с того, что вы благодарите. Знаете, как благодарите? Вы говорите, как я благодарен, что я родился в это время. Такое классное время. Все кувырком совершенно. Вообще, почвы под ногами никакой. Но зато можно желать, чего хочешь. Желать вот можно, чего хочешь. Во всей этой неразберихе я могу желать, чего хочу. Все. И достигать этого. И мне никто в этом не может помешать, никакие обстоятельства. Сейчас я могу взять и желать счастья. Даже если 6 миллиардов будет говорить, проклинаем, проклинаем. они сосредоточатся, центральная CNN, по всему миру телевизоры включились, говорят, сейчас мы должны заняться людьми, находящимися на Pills Laucums 2. Все, смотрящие эту передачу в прямой трансляции, ведущую из зала Pills Laucums 2, должны увидеть лица людей, сосредоточиться на них и сказать: «Проклинаем, проклинаем». Надо быть очень проактивным человеком, чтобы продолжать сидеть и говорить: «Я». Даже в адских условиях, среди вот этого хаоса. И представьте, насколько интереснее получить опыт божественного покровительства в то время, когда практически все в силу своего неблагочестия люди его почти лишены. То есть они избрали быть атеистами, избрали быть совершенно самостоятельными, шизофреничными хозяевами своей судьбы. И один человек, он говорит: я не понимаю, почему я должен, как Вовочка говорит, если Бога нет, то зачем ему показывать фиги? А если он есть, то зачем с ним портить отношения, да? Мария Николаевна, учительница, говорит, да? Маленькое число людей, говорит, я не понимаю, зачем с ним портить отношения? Ну что, он ничего не просит, он говорит: просто рот открой и скажи, чего тебе надо. Убери свой скепсис, просто открой и попроси, чего ты хочешь. Все, мне больше ничего не надо. Мне не жалко это, не думай, что ты меня эксплуатируешь, не думай, что я буду пренебрегать, скажу: фу, какой материалист, просит меня о хорошей ситуации в семье. Или хорошем муже, там, или о хороших условиях жилищных, или о том, чтобы забрал беспокойство, или забрал жадность у меня, или еще что-нибудь, кто о чем просит. Только открой рот и попроси. Дальше это мое дело. Дальше мое дело. Не бойся, ты меня не загрузишь. Я и так тебе ничем не обязан. Я и так не обязан исполнять твои желания, поэтому проси. Твоя территория. Это дает блестящий опыт, чудесный опыт. Представляете? Захотеть, чтобы люди пришли изучать ведическое знание. Это надо быть сумасшедшим. Я сейчас сам ужасаюсь самому себе. Просто мне удалось пообщаться с такими же сумасшедшими, да, и поэтому как бы моя вера окрепла. Я хотел узнать про шести врагов человека. Приехал человек, собрал целый зал, рассказал при них мне о шести врагах человека и сказал: вот тебе люди, с которыми ты можешь с этими врагами бороться теперь. Это ли не чудо? Разве это не чудо? Чудо – это способность видеть чудеса, не выдумывать их как бы что, а способность их просто видеть. В этот век это реально. И я сталкиваюсь с судьбами людей, консультируя их, вдохновляя их, помогая им встать на путь такой практики. Я вижу, что их судьбы идут совершенно не по колеюжному. Преданные жены, заботливые мужья, терпеливые матери, очень ответственные отцы. Это все чудеса в Кали-Югу. Я знаю таких людей. Дома, в которых спокойно. Квартиры, в которых спокойно. Кто верит, есть такая? Если что, кто не верит, приходите как-нибудь, я познакомлю вас. Дам адрес. Дома, в которых очень спокойны. Семьи, в которых не лаются. А это прошлый семинар был, да. Но это отдельная тема. Сегодня мы уже, наверное, не будем трогать. Благополучие в семье. Если нет вопросов, мы желаем счастья. Это самое важное, на самом деле, для чего мы собираемся. Спасибо вам за внимание ваше, за терпение, за то, что вы слушали. Надеюсь, что это знание... Каждый раз я надеюсь, и мое желание горячее, чтобы это знание было не просто для вам как ток-шоу, а это было бы еще что-то, что вам помогало бы от понедельника до понедельника. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.